Глава 44. Абсолютное оружие. Джек Хадсон, сидевший в рубке планетолета, чувствовал, как по его телу пробегает дрожь. Что ни говори, а слушать такое было тяжело. Это действовало на нервную систему и на психику. Ему внезапно пришла в голову мысль, что согласие на этот полет было для него самой большой ошибкой в его жизни. Наверное, точно такая же мысль пришла в головы Барри Бренда и Джимми, которые стояли, обступив Джанет. Но, очевидно, ничего подобного не было в голове Джанет. Все написанное нисколько не пугало ее, даже наоборот, она чувствовала себя в родной стихии. Зрелище было жутким. Никто из нас не мог понять, в чем дело. Ничего подобного не доводилось видеть ни одному из нас. А крысу продолжал поедать кто-то невидимый. Через некоторое время она упала и уже больше не поднялась. А еще через 5 минут она умерла. Но процесс не закончился с ее смертью. Ее плоть продолжала исчезать прямо на наших глазах, пока от крысы не остался всего лишь один скелет. Джек почувствовал, что его охватывает паралич. Перед его глазами уже стояла апокалипсическая картина. Миллиарды людей на Земле вдруг начинают падать один за другим, а их тела покрываются страшными язвами, и невидимые бактерии поедают их плоть. Перед мысленным взором Джека проносились образы крупнейших в мире городов, где все улицы сплошь усыпаны скелетами, с которых исчезают последние куски плоти. Сталкиваются автомобили, падают самолеты, и везде и повсюду скелеты, которые еще недавно были людьми. В квартирах людей включены телевизоры, но в креслах перед ними сидят уже не живые люди, а скелеты со скаленными в ужасной улыбке черепами. В руках они держат банки с пивом, но выпить его уже не могут. На кухне вовсю работают духовки, готовятся всевозможные блюда, но на полу лежат скелеты, одетые в домашние халаты и в передники. Им уже не придется отведать того, что они только что готовили себе на обед, на ужин или на что-нибудь там еще. А воображение рисовало перед Джеком уже другую картину. В лесах медленно, но неотвратимо погибает животный мир. Медведи падают в изнеможении, покрытые язвами. Слоны в саваннах беспомощно трубят в свои хоботы, которые исчезают прямо на глазах. Трубят, пока есть чем трубить. Их мощные тела растворяются, оставляя после себя только скелеты. Нет даже гнилого разложившегося мяса. Все это поедается невидимыми бактериями. Все живое исчезает. Жизнь на Земле прекращается, и всюду лежат только скелеты, скелеты и скелеты. Скелеты человеческие, скелеты рептилий, скелеты мышей, крыс, волков, тигров, обезьян. И нет даже падальщиков, которые бы попытались поживиться за счет умерших, поскольку скелеты стервятников, гиен и прочих тварей из разряда любителей поживиться за счет мертвечины лежат рядом, лежат неподалеку. Вокруг трупов не роятся мухи. Они тоже стали жертвами невидимого микроскопического врага, завезенного извне. А чужеродные бактерии продолжают творить свое дело. Они завоевывают океан, проникая во все его глубины. И вот все морские обитатели становятся их жертвой, их новой пищей. Рыбы превращаются в скелеты. Самые грозные обитатели глубин, такие как акулы, касатки и прочие, оказываются бессильными перед новым невидимым врагом, который пожирает их заживо. Жизнь в океанах прекращается, морское дно усыпано скелетами его обитателей. Но и на этом страшный процесс не прекращается. Бактерии начинают пожирать растения. Им нужно что-то есть, и они мутируют. Теперь их пищей становятся деревья, травы, цветы и лишайники. Земля превращается в мертвый шар, совершенно лишенный каких-либо признаков жизни, если не считать невидимых бактерий, которые становятся единственными хозяевами планеты, поскольку все остальные микроорганизмы тоже уничтожены ими, как не способные противостоять внеземному агрессору. И все это происходит только потому, что они, 5 космонавтов, решили привезти этот груз на свою родную Землю для того, чтобы уничтожить своих вечных врагов и противников, Людей, которые живут по другую сторону границы, в другом социальном лагере. Что ж, миссия выполнена. Своей цели они достигли. Больше нет врагов. Больше нет угрозы Соединенным Штатам. Враги мертвы. Впрочем, также мертвы и все остальные. Но разве же это имеет какое-нибудь значение? Враг уничтожен, и это главное. Миссия выполнена. Да, в сравнении с этим, все бактериологические войны, бушевавшие когда-либо на Земле, кажутся просто повышенным количеством заболеваний ОРВИ. В ужасе от всего этого, что нарисовало ему его собственное воображение, Джек наблюдал на мониторе за лицом Джанет, погруженной в чтение дневника. Неужели же она не понимает того, что сотворят эти бактерии, попадя они на Землю? А Джанет, похоже, и в самом деле не понимала этого. Она была увлечена чтением. Все написанное значило для нее не более и не менее, как величайшие открытия в области бактериологии. «Мы все были в шоке», — читала Джанет. «Увиденное нами настолько потрясло всех нас, что мы не знали, что сказать и как объяснить то, что мы увидели. Позже мы изучили подробнее эти бактерии и даже наблюдали через микроскоп за их воздействием на организм. Но сейчас мы видели перед собой только крысиный скелет, начисто обглоданный и лишенный какого-либо остатка плоти». Джимми прерывисто сглотнул, пытаясь представить себе то, как лабораторная крыса превращается в скелет. «Неужели же это сделали бактерии?» — воскликнул Барри Брент. На лице его было написано сомнение и даже неверие. «Этого просто быть не может!» «Да», — согласилась Джанет, — «здесь написано что-то невероятное. Ни один вид бактерий на такое не способен». «Может быть, это были вовсе не бактерии?» — попыталась возразить Сюзанна. «Возможно, речь идет вовсе не о них?» «Читай же дальше», — поторопил капитан. Никто из нас не мог даже поверить в то, что это было дело рук бактерий. Но это было так. Позже мы это выяснили. Мы занялись тщательным изучением бактерий, и наши опасения подтвердилось. Это был совершенно неизвестный вид бактерий, пожирающих плоть. Они распространялись через воздух, попадая в легкие или просто на кожу, и тогда начинался этот необратимый процесс. Бактерии пожирали организм живьем, поедая плоть и не оставляя ничего, кроме скелета. «Ну как же так?» — усомнилась Сюзанна. «Ведь он же сам пишет, что на планете были обнаружены живые организмы». «Да», — подтвердил капитан. «Значит, на них бактерии не действовали». Джанет пожала плечами. «Возможно, дальше будет об этом написано». Барри Брент склонил голову, пытаясь из-за плеча вирусолога заглянуть в дневник. «Сперва мы предположили, что, возможно, бактерии действуют только на крыс. Но они также поедали живьем и кроликов, и собак, которых мы выпустили на свободу. Их всех постигла та же участь, что и крысу. Нас занимал один вопрос. Ведь обнаруженные нами существа, похожие на крабов, прекрасно существовали на этой планете, следовательно, бактерии были им не страшны. Это было для нас загадкой. И тогда мы решили поймать одного из таких омаров. Это оказалось не так-то просто, как мы думали. Они оказывали сопротивление и были очень для нас опасны, поскольку могли повредить наши скафандры». «Нет, это невероятно», — Джанет оторвалась от чтения. «Бактерии, пожирающие плоть. Если таковые действительно существуют в природе, то от них невозможно будет спастись. Они не будут делать никаких исключений. От них не сможет спастись никакое живое существо. Против них нет и не может быть никакого иммунитета. Это восхитительно». «Восхитительно?» — подумал Джек. «Что ты говоришь, Джанет? Что ты такое говоришь?»